Глава третья. Здание находилось на Норт-Петер-стрит. Оно было последним в ряду обшарпанных кирпичных зданий, складов, которые до сих пор противостояли веяниям прогресса, достигшим и этого старого промышленного района французской части города. Большинство зданий, включая ближайшую пивоварню «Джакс Бруэри», были переоборудованы в модные закусочные и торговые центры. Эта модернизация обернулась вопиющим несоответствием духу города, нью-орлеанскому колориту. Старожилы, мечтавшие сохранить мистическую атмосферу старых кварталов, считали такую коммерциализацию отвратительной, разрушающей неповторимость этой части города. Те же, кто был сторонником модернизации, делали свое дело упорно и настойчиво, о чем наглядно свидетельствовал фасад здания, где располагалась контора французского шелка. Древний кирпичный фасад был выкрашен в белый цвет, хотя часть здания, выходящей на соседнюю улицу, все еще несла печать тех времен. Соответственно стилю креольской архитектуры все окна были снабжены блестящими черными ставнями, а на втором и третьем этажах установлены черные решетки, имитирующие балконные ограждения. Над входом в здание на двух черных цепях свисала скромная табличка с выгравированным на ней вязью названием фирмы. Кассиди, однако, очень скоро обнаружил, что парадная дверь была лишь частью фасада, настоящим входом в здание служила тяжелая металлическая дверь с другой его стороны, выходящая на Конти-стрит. Он нажал кнопку и услышал, как за дверью раздался громкий звонок. Через несколько секунд дверь открылась. «Что вам угодно?» Женщина, стоявшая в дверях, телосложением напоминала портового грузчика. «Ральф». Голубыми буквами было выведено на красной эмблеме в форме сердца, вышитой на предплечье. Над верхней губой у нее поблескивали капельки пота, застывшие в пробивавшихся усиках. По внешнему виду женщины никак нельзя было сказать, что работает она на фабрике дамского белья. «Кассиди всем сердцем полюбил, Ральф. Меня зовут Кассиди. Вы, Клэр Лоран?» Ральф издала звук, словно исходящий из горна. «Это что, шутка?» «Нет, я ищу Клэр Лоран. Она здесь?» Женщина подозрительно оглядела его с ног до головы. «Минутку». Пнув дверь ногой, она сняла трубку настенного интерфона и нажала на панели две цифры. «Пришел парень к мисс Лоран, какой-то Кеннеди, Кассиди», — поправил он с вежливой улыбкой. «Он, конечно, не Шварценеггер, но в обычной уличной драке мог вполне постоять за себя. Как бы то ни было, терять время на препирательство с этой красоткой совсем не хотелось». В ожидании дальнейших инструкций по телефону она с любопытством разглядывала Кассиди. Прикрыв ладонью трубку, она сплюнула через плечо. Наконец, выслушав наставление, Ральф сказала: «Мисс Лоран хочет знать, зачем вы пришли». «Я из окружной прокуратуры». Он вынул удостоверение и, развернув, показал его. Это стоило ему еще одного безумного взгляда, Ральф. «Он из окружной прокуратуры», — сказала она в трубку. И, выслушав очередное наставление, обратилась к Кассиди. «Следуйте за мной». Казалось, решение хозяйки принять гостя не вызвало у нее удовольствия. Резиновые подошвы ее туфель шлепали по бетонному полу с таким треском, как будто давили тараканов. Ральф вела Кассиди мимо рядов замаркированных и готовых к отгрузке коробок с товаром. Огромные вентиляторы, смонтированные на окнах, с шумом гнали теплый и влажный воздух. Их лопасти дробили проникавший в окна солнечный свет, и его блики, кружившие по комнатам, создавали атмосферу ирреальности. Кассиди почувствовал, как по телу заструился пот, и простил вахтерши ее вспотевшую верхнюю губу. Он снял пиджак, перекинул его через плечо и ослабил узел галстука. Проходя по складу, Кассиди отметил безукоризненную чистоту и удивительный порядок. Старательные работницы, которые, казалось, совсем не ощущали духоты, весело переговаривались между собой. Некоторые с любопытством взглянули на Кассиди, но никто не выказал ни дружелюбия, в отличие от его спутницы. Он предположил, что подозрительность входила в ее обязанности, которые явно состояли в том, чтобы отваживать хулиганов и нежелательных типов вроде него. Когда они подошли к грузовому лифту, Ральф открыла тяжелые двойные двери. «Второй этаж». «Спасибо». Двери сомкнулись, оставляя Кассиди одного в лифте, по размерам превосходящим его ванную комнату. По пути наверх Кассиди закатал рукава рубашки до локтей. Выйдя из лифта, он оказался в коридоре, который тянулся во всю ширину здания. От него расходились коридорчики поменьше, где располагались офисы. Там вовсю кипела работа. Прямо перед Кассиди оказалась широкая двустворчатая дверь. Инстинктивно он чувствовал, что за ней найдет мисс Лоран. На самом же деле за дверью оказался устланный коврами офис, обставленный изысканной мебелью, а за столом из стекла и черного лакированного дерева сидела приветливая секретарша. «Мистер Кассиди?» — вежливо спросила она. «Совершенно верно». Он не ожидал увидеть над обычным складским помещением такой шикарный офис. «Зря он снял пиджак и ослабил галстук», — мелькнуло в голове. Однако исправлять оплошность было поздно. Секретарша уже подвела его к следующей двери. «Мисс Лоран ждет вас. Входите». Она открыла перед ним дверь и сделала шаг в сторону. Он вошел и столкнулся с новой серией неожиданностей. Воображение рисовало ему роскошный кабинет, который сочетался бы со столь изысканной приемной. Вместо этого Кассиди увидел рабочее пространство в самом прямом смысле слова. Казалось, оно занимало площадь в несколько акров. Стеклянная стена открывала панорамный вид на Миссисипи. В помещении было несколько чертежных столов, укомплектованных полным набором приспособлений: три манекена, мольберты, швейная машинка, образцы тканей и женщина. Она сидела на высоком стуле, склонившись над чертежным столом с карандашом в руке. Когда за Кассиди захлопнулась дверь, женщина подняла голову и посмотрела на него сквозь огромные черепаховые очки. «Мистер Кассиди? Мисс Лоран?» Сняв очки и положив их и карандаш на стол, она подошла, протягивая руку. «Да, я Клэр Лоран». Ее лицо, фигура, манеры были совсем не такими, как ожидал увидеть Кассиди. На мгновение, пока он учтиво пожимал ее кисть, в голове слегка зашумело. А как, по его мнению, должна была выглядеть Клэр Лоран? Как та вахтерша? Или как та куколка в приемной? Она была совсем другой. Казалось даже странным, что с той вахтершей они были одного пола. И даже несмотря на то, что на Клэр были свободные брюки цвета зрелых листьев табака и свободного покроя шелковая блузка, она была удивительно женственной. И в то же время не такая цветущая и привлекательная, как секретарша. Высокая, худая, широкоплечая, как раз по моде. Груди небольшие, но четко различимые. Поддерживал их кружевной лифчик, который Кассиди разглядел сквозь тонкую ткань блузки. Глаза ее были цвета дорогого виски, и если бы у виски был голос, то он звучал бы бесспорно, как ее, мягко и пьяняще. «Вы хотели видеть меня?» Он выпустил ее руку. «Да». «Могу я вам предложить что-нибудь выпить?» Она жестом пригласила его присесть. В углу стояли диван с мягкими подушками, низкий столик и два обитых материей кресла. В одном из них лежала корзинка то ли с вышивкой, то ли с вязанием. Догадаться было трудно. На столике несколько хрустальных графинов, в которых отражались лучи послеполуденного солнца, отбрасывая радужные блики на белые оштукатуренные стены и деревянный пол. — Нет, спасибо, ничего не надо. — Можно я повешу ваш пиджак? — спросила она, протянув руку. Он почти уже отдал его, но вдруг передумал. — Нет, не стоит. Он мне не мешает. Извините мой внешний вид, но внизу просто парилка. Поскольку впечатление от Клэр было несколько иным, чем он ожидал, Кассиди потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Он всегда предпочитал владеть ситуацией и теперь хотел отыграться за легкое поражение, которое потерпел от Клэр. В ее глазах мелькнул вызов, но она явно старалась не выдавать своих эмоций. Да, иногда там становится жарковато. Пожалуйста, садитесь. Он сел в одно из кресел, положив пиджак на колено. Клэр опустилась на диван прямо напротив Кассиди. Он заметил, что помада на ее губах почти съедена, как будто она имела привычку закусывать свою полную нижнюю губу. Волосы каштанового оттенка в лучах солнца горели огнем. Похоже, она теребила их руками и карандашом, поскольку кудри лежали в беспорядке. Кассиди мгновенно сделал несколько выводов. Во-первых, Клэр была женщиной деловой. Ей, вероятно, чужды женские капризы и тщеславие. Она явно пыталась скрыть свою нервозность. Лишь пульсирующая на красивой нежной шее жилка выдавала ее. Отвлекшись от шеи, Кассиди перевел свой взгляд на забавную безделушку, свисавшую с ее шеи на черном шелковом шнуре. Клэр проследила за его взглядом и сказала: «Это подарок моей подруге Ясмин». «А что в нем?» «В плоском флакончике явно была какая-то жидкость. Любовный эликсир?» Глаза их на мгновение встретились. Кассиди вдруг подумал, что не следовало вчера ложиться спать в возбужденном состоянии. И еще хотелось, чтобы его сегодняшний визит сюда не носил официального характера. Клэр сняла с флакончика крышку, поднесла его к губам и дунула. Десятки крошечных радужных пузырьков вырвались наружу, облепив ее лицо и закружив по комнате.